О непарительной и чистой сердечной молитве и рождающейся от нее теплоте. Та есть и именуется сердечную молитвою чистую и непарительную, из которой рождается в сердце некая теплота, как поется в псалмах: «Согрейся, сердце мое, и в поучении моем возгорится огнь». Огнь, который Господь Иисус Христос пришел вобрести на землю сердец наших, прежде износившую тернию страстей, ныне приносящую духовные плоды благодатью. Как говорит Господь наш Иисус Христос: «Огня приидох вобрести на землю, и что хощу, аще уже возгорейся». Который огнь, некогда и Клеопу с бывшим с ним спутником, согревший и разжегший, заставил в выступлении вопиять друг ко другу: «Не сердце ли наше горя бе в нас, егда глаголаше нама на пути и егда сказываше нама Писание?» Говорит и святый Иоанн Дамаскин в одном тропаре своих к Богородице Пречистой песнопений: «Влечет меня к песнопению сердечный огонь любви девические». И святый Исаак пишет: «От напряженного делания рождается безмерная горячность, распаляется в сердце горячими помышлениями, вновь появляющимися в уме. А сие делание и хранение утоншают ум своею горячностью и сообщают ему видение. От сей горячности, производимой благодатью созерцания, рождается слезный ток. От непрестанных слез душа приемлет умерение помыслов и возвышается до чистоты ума. А при чистоте ума человек приходит в видение тайн Божьих. После сего ум достигает до зрения откровений и знамений, как видел пророк Иезекииль». И еще: слезы, ударение себя по голове во время молитвы, повержение на землю пробуждают сладостную теплоту слез внутри сердца, и сердце с похвальной восторженностью воспаряет к Богу, взывая: «Возжада, душа моя, к Тебе, Богу, крепкому и живому, когда приду и явлюсь лицу Твоему, Господи». И Иоанн Лествичник: «Огонь духовный, пришедший в сердце, воскрешает молитву. По воскрешении же и вознесении ее на небо бывает сошествие огня небесного в горницу души». И еще: кто есть верный и разумный монах, который теплоту свою сохранил неугасимую и до самого исхода своего не переставал прилагать огонь к огню, теплоту к теплоте, вожделение к вожделению, чание к чанию? И святый Илия Евдик: когда душа, упразднившись от всего внешнего, соединится с молитвою, тогда молитва, как пламя некое, окружив ее, как огонь железа, делает ее всю огненную. И тогда душа, все та же душа, только бывает неприкосновенной для всего внешнего, подобно раскаленному железу. Еще: блажен, кто еще в жизни сей таким видится сподобился, и сам свой бренный по естеству образ видит огненным по благодати. Теплота различная имеет порождение, но та, которая происходит от чистой сердечной молитвы, есть самая настоящая истина. Ведай, что теплота таковая различная и многообразная имеет в нас порождение и пребывание. Это явно из изложенных изречений святых отцев, но не смеем сказать, что из самого дела, опыта. Из них наиподлиннейшая теплота есть та, которая приходит от чистой сердечной молитвы, с нею всегда порождается, возрастает и в существенном просвещении субботствует, то есть существенно просвещенным по свидетельству отцев делает человека так себя имеющего. Какое непосредственное действие теплоты сердечной? Сия теплота непосредственно отгоняет все, что препятствует совершенным образом совершаться первейшей чистой молитве. «Ибо огонь есть Бог наш, и огонь, поедающий злокозненность бесов и страстей наших». Святый Диадох говорит, когда сердце со жгучей некой болью принимает бесовские стреляния, так что Борим ему думается, будто он носит самые стрелы, это знак, что душа стала ретиво ненавидеть страсти, и это есть начало очищения ее. Ибо если она не потерпит великих болей от бесстыдства греха, то не возможно потом богатно порадоваться и о благотворности правды. После сего, желающий очистить свое сердце, да разгорячает его непрестанно памятью о Господе Иисусе, имея это одно, то есть чтобы памятовать Господа предметом богомыслия и непрестанным духовным деланием. Ибо желающим сбросить с себя гнилость свою, не так следует вести себя, чтобы иногда молиться, а иногда нет, но всегда должен упражняться в молитве с блюдением ума, хотя бы жил далеко негде от молитвенных домов. Ибо как взявшийся очистить золото, если хоть на короткое время ставит горнило без огня, делает, что очищаемая руда опять ожестевает, так и тот, кто иногда памятует о Боге, а иногда нет, что, кажется, приобретает молитвою, то теряет пресечением ее. Но мужу-любителю добродетели свойственно всегдашнюю памятью о Боге потреблять земляное сердце, чтобы таким образом при постепенном испарении худа под действием огня благого памятования душа с полной славой совершенно востекла к естественной своей светозарности. Вот каким образом ум, беспрепятственно пребывая в сердце, молится чисто и без блуждения, по слову святого, который говорит, «Тогда бывает чистая и неблуждательная молитва, когда ум блюдет сердце во время молитвы». Пишет и святый Исихий, тот подлинно истинный монах, кто держит трезвение, и тот есть истинный трезвенник, кто в сердце монах, у кого в сердце только и есть, что он, да Бог. О вожделении Господа и расположении к Нему, кои рождаются от теплого внимания и молитвы. От таковой молитвы, теплой со вниманием, то есть от чистой молитвы, рождаются в сердце вожделение, божественное расположение и любовь ко всегда памятаемому Господу Иисусу Христу, как написано, «От рукавицы возлюбиши тебя, привлекоши тебя». И еще, «Уязвлена есть любовью вас». И святый Максим говорит, «Все добродетели содействуют уму в божественном расположении, более же всех чистая молитва, ибо через нее, к Богу воспаряя, бывает он вне всего». О слезах сердечных и еще божественном вожделении и расположении. Из такого сердца источается почасту и слеза, очищающая и уточняющая, а не истощающая и иссушающая обогатившегося сим. Ибо сие последнее бывает от страха божественного, а то первое — от божественного расположения при сильном и неудержимом вожделении и возлюблении преснопамятуемого Господа Иисуса Христа. В восторг приведенная сим душа вопиет, усладил ты меня вожделением Христе и изменил божественным твоим расположением. И еще, весь еси спаси сладость, весь еси желание и вожделение, весь еси ненасытен, весь красота недомыслимая. И с Павлом, проповедником Христовым, взывает, «Любы Божии обдержит нас». Кто ны разлучит от любви Божией, скорбь ли, или теснота, или гонение, или глад, или нагота, или беда, или меч? И известихся, яко ни смерть, ни живот, ни ангели, ни начало, ни же силы, ни настоящее, ни грядущее, ни высота, ни глубина, ни ина творькая, возможет нас разлучить и от любви Божией, яже во Христе Иисусе Господе нашим. Увещание. Не надо искать ничего, что выше меры. и еще руководство относительно непрестанного сердцем памятования Господа нашего Иисуса Христа. Желающий сподобиться сего и того, что после сего бывает, о чем теперь неблаговременно говорить, пусть строго держится следующего правила. Не ищи прежде времени того, что будет в свое ему время, ибо и доброе недобро, если недобре делается. И по святому Марку не полезно прежде делания первейших дел знать о вторых, ибо знание без делания надымает, а любовь созидает, потому что все терпит. Всемерно надо стараться и всегда подвязаться о том, чтобы, как сказано, памятование Господа Иисуса Христа непрестанно носить во глубине сердца. Во глубине, а не вне и не сверху, как говорит и об этом тот же святый Марк. Если полную духовную надеждою не откроется внутреннейшее сокровенное вместилище сердца нашего, то нельзя верно узнать живущего там и увидеть, приняты ли наши словесные жертвы или нет. О теплой ревности, о божественном в нас явлении и о существенном просвещении благодати. Ибо таким образом ревнитель о совершенстве в духе удобно отклониться не от дел только лукавых, но и от помыслов страстных, и от мечтаний неподобных, как написано: «Духом ходите, и похоти плотские не совершайте». И не только это, но и от всякого вообще помысла, и от всякого мечтания отступит он, как попаляющий и потребляющий горячую своей о добродетели ревностью всякое лукавое действо, прежде чувственно и мысленно в нем действовавшее, сначала вождями всего злого злорадными бесами. Как говорит святый Исаак: «Страшен бесом и вожделенен Богу и ангелам его, кто с пламенной ревностью искореняет возвращаемое в нем от врага терни». И в такое преуспеяние придет он, что от сего примет извещение о любви к нему Божией, и действенного сподобится проявление и вселение существенного и божественного просвещения благодати, и в великом радовании воистечет к прежнему благодатью святого крещения, священнодейственно сообщенному нам благородию и сыноположению духовному. И о сим далее говорит святый Исаак: «Это Иерусалим, и Царство Божие внутри нас сокровенное по Слову Господню. Это область, облако есть Божьей славы, в которую только чистое сердцем внидут узреть лице своего Владыки. Только сам он да не ищет явления Бога в себе, чтобы не принять того, кто воистину тьма есть и лживо представляется светом». О действах божеском и вражеском. Почему, если ум его увидит свет, когда он не ищет его, то пусть не принимает его и не упраздняет, как говорит святый Марк: «Есть действо благодати, неведомое младенчествующему о Христе, есть другое действо, злой силы, истине уподобляемое». Хорошо не всматриваться в таковое явление из опасения прелести и не проклинать его из опасения оскорбить истину, но во всяком случае прибегать к Богу, который один ведает полезное в том и другом. Впрочем, пусть спрашивает имеющего благодать и силу по Богу научить и рассудить.